Замок рабов 2, глава 1, темнолесье. Итак, поход в темнолесье был отложен на завтра, а сегодня мы решили не ходить ни в какие опасные вылазки и заняться бытовухой. Первым делом скрафтили в магической лаборатории часы и компас. Часы показывали время, причем позволяли переключаться между цифровым и аналоговым режимами. А вот пульс и давление не мерили, так что до уровня смарт-часов с Земли пока не дотягивали. Компас показывал стороны света, а что еще он должен делать? Как и у часов, никаких механических частей у него не было, только экранчик с нарисованной стрелкой. Я сразу поднялся в главный зал и проверил стороны света. Как оказалось, стелы у нас стоят с западной стороны, стол с двумя стульями с восточной, а диван с креслами с северной. Буду знать, южная сторона пока пустовала. Убедившись, что все работает, а время часов совпадает с временем на стеле, сделали еще по три экземпляра того и другого, чтобы было по одному у каждого члена отряда. Все равно стоят они копейки. Затем занялись принесенными из подземелья драгоценными побрякушками. Напоминаю, их можно зачаровать на плюс один к любому параметру. Сошлись на том, что сделаем всем по плюс один к живучести, независимо от класса. Респаунов в игре нет, так что выживаемость превыше всего. Дальше предстояло решить судьбу лезвий, полученных с убитого порождения тени. Как мы уже знаем, это ингредиент для крафта, который можно превратить в полноценное оружие. Вот только в мастерской никаких рецептов с этими лезвиями не обнаружилось. Я пробовал их и на верстак положить, и в меню ими потыкать, ничего. Догадаться о причинах было несложно. Такое оружие, это уже не уровень мастерской, тут нужна кузница. Так-то можно было слетать в город. Помнится, мы там как раз находили кузницу, системную и вполне рабочую. Можно, но не нужно, потому что я хочу иметь свою кузню на своей базе. Так что я отправился к строительной стеле и нашел нужный пункт. Кузница. Помещение для создания высококачественного оружия, брони и инструментов. Требуемые ресурсы. 200 древесина, 150 камень, 100 железа. У нас всего хватало, так что я заказал строительство. Теперь, как обычно, ждем час, пока идет постройка. Пока ждали, занимались кто чем. Котя и Серега решили устроить дружеский спарринг, чтобы испытать свои обновленные статы. Ведь пока я шиковал с крутым камнем зверя с плюс 8 к статам, эти двое довольствовались камнем воина с плюс 3. И только сегодня смогли резко стать сильнее. Вот только меня беспокоила мысль, что они сражаются настоящими мечами, оглашая замок звоном стали, как бы не поранили друг друга. Так что мы с Коляном отправились в мастерскую и скрафтили им пару учебных деревянных мечей. Колян не отлынивал, и вообще его глаза горели азартом. То ли он так восхищен попаданием в настоящее фэнтези, то ли просто хочет выслужиться и восстановить свою репутацию в моих глазах. Ну да неважно, главное, чтобы работал. Закончив, мы принесли учебные мечи в зал, и лязг стали сменился стуком деревяшек. Лида, заметив среди добычи гору угля, выпросила несколько кусочков для уроков схака, и теперь использовала их вместо карандашей. Все же перья и чернила больше заточены под буквы, а рисовать ими неудобно. Наконец кузня построилась. Плавильный горн, верстак, наковальня, инструменты, все по стандарту. Я подошел к наковальне и запросил список рецептов. Мечи, щиты, кольчуги, кирасы. А вот клинков из лезвий тени что-то не видать. Но стоило мне взять одно лезвие в руку и внимательно на него посмотреть, как система пиликнула новым уведомлением. Обнаружены новые ингредиенты. Список рецептов обновлен. В разделе клинки действительно появилось кое-что новое. Клинок порождения тени. Тип. Сабля одноручная. Качество. Редкое. Урон. 16. Вау, а статы-то не кислые. Редкое качество. Да и урон на 6 выше, чем у наших стальных мечей. Разве что никаких особых эффектов нет. Просто качественный клинок. Недолго думая, сразу скрафтили две штуки. Я взял один в правую руку, другой в левую, сделал несколько пробных взмахов и поймал щенячьи взгляды Сереги и Кати, в которых читалось: «Хочу». «Андрей, ты ведь не собираешься захапать себе оба?» — прямо спросила девушка. «Вообще-то собирался», — так же прямо ответил я, — «но должен признать, что двумя за раз махать неудобно. Наверное, чтобы нормально пользоваться дуалами, нужен правильный духовный камень, какого-нибудь гладиатора или мастера клинков. А я, напоминаю, даже не воин, а тупой безумный зверь». «Дай-ка я попробую», — сказал Серега. Взял клинки, помахал и сказал то же, что и я: «Не, Чет неудобно. А вот одним в самый раз. Может, у меня получится? Спросила девушка с блеском в глазах. А ведь и правда, у нее камень порождения тени, того самого существа, которое изначально владело этими клинками и спокойно с ними управлялось. Я дал Кате клинки. Отдавать ее бы я в любом случае не собираюсь, разве что если у нее не откроется какой-нибудь супер-дупер-ультимативный прием, который возможно применить только с родными клинками. Но пусть хотя бы попробует. Катя попробовала, попрыгала, помахала, поразила несколько раз воображаемого противника. На очередном ударе раздалось «Ой!» и с ее руки закапала кровь. «Думаю, можно даже не спрашивать», усмехнулся я. «Хоть эта тень и владела сразу двумя клинками, но профессиональным фехтовальщиком она не была. Это скорее такой же зверь, как я». «Ага», закивал Серега. «Я со своим камнем Витязя прям шарить в фехтовании стал, и четко вижу ошибки в ваших движениях. Что у тебя, Андрюх, что у Катьки? В общем, у нас в команде сейчас нет никого, кто способен управиться с двумя клинками за раз», подытожил я. «А значит, двум человекам достанется по одному клинку». И снова щенячьи взгляды. Причем не только у Кати с Серегой, но и у Коляна. «Вот ты даже не надейся, ты маг и твой удел, посохи и жезлы. Полагаю, пора объявить свое решение. Первый мне, как самому главному и великолепному», сказал я. «Второй, Катя, и не смотри так, Серега, нам в команде нужен хотя бы один боец с дробящим уроном, и твой класс для этого подходит лучше, а Катя у нас ассасин, ей сам Бог велел носить что-нибудь клинковое». Серега грустно вздохнул. «А чтобы никому не было обидно, скрафтим Сереге латный доспех», объявил я. Напарник тут же просиял. Мы вернулись в кузню и изучили список рецептов. Как оказалось, у латных доспехов есть два варианта: из железа и стали. Железная кираса, 30 железа, 10 кожа. Стальная кираса, 30 сталь, 10 кожа. Дураку понятно, что стальной вариант лучше. Но вот насколько, тут ведь можно увидеть статы конечной шмотки. Да, можно. Стальная кираса давала 18 ед, брони, это мы уже знаем, а железная 14, то есть ощутимо меньше. Значит, в топку это железо, нужна сталь. Сталь создавалась тут же, в кузне, из железа и угля, и требовала их в пропорции 5:1. Кроме кирасы, предлагалось скрафтить еще шлем, наплечники, перчатки, поножи и сапоги. В сумме весь сет требовал 115 металла и 30 кожи. И если кожи было с запасом, то вот 115 железа у нас не набиралось. А ведь со скелета Витязя тоже выпал неполный комплект. Там не хватало поножей и перчаток, из-за чего мои руки и ноги оставались открытыми. Это тоже нужно будет докрафтить. А значит, самое время снова посетить рудник. Распределились следующим образом. Серега с Коляном остаются на базе и начинают крафтить броню, а мы с Катей отправляемся на рудник. Тамошние мобы нам уже не соперники, так что идти большой толпой смысла нет. Плюс только у меня и Кати есть способность видеть в темноте. Потратив пару часов на беготню по шахтам и геноцид крыс, мы вернулись 160 ед, железа, и сразу присоединились к работе в кузнице. Благодаря нашим высоким статам работа шла бодро, и к ночи успели сделать все необходимое. Фулл сет для Сереги и перчи с поножами для меня. Лида приготовила ужин, и я заметил, что с готовкой ей активно помогала малышка Хака. Хоть она и не понимала нашего языка, но было видно, что помогать с готовкой ей не впервой. Наверное, в прошлом помогала в этом своей матери. В прошлом. Неужто у этого мира все-таки было прошлое, и он не является декорацией, созданной специально к нашему приходу? Поужинав, мы разошлись спать, а утром наша боевая четверка собралась для вылазки в темнолесье, локацию с третьим уровнем угрозы. «Ну давайте, удачи вам», — сказала Лида, провожавшая нас вместе с Хака. «Надо же, какая картина! Воины отправляются в поход, а женщины провожают их и желают удачи, разве что платочками не машут. А ведь еще недавно мы с Серегой жили тут вдвоем. Растет община, растет. Ты тоже не прохлаждайся», — сказал я, продолжая изучать язык Схака. «А еще начинай потихоньку копировать свитки, у тебя как раз магический класс». Затем подошел к стеле и запросил вылазку. Нас высадило в лесу, только не в таком, как предыдущий. Тот был самым обычным лесом. Шелестела листва, пели птички, слышалось журчание воды. Здесь же нас встретила гнетущая атмосфера. Деревья представляли собой скрюченные коряги, никакой листвы на них не было. Никто не пел и не журчал, а в воздухе клубился туман. Дальше 5 метров ничего не было видно, и мое ночное зрение не помогало. Мы двинулись в выбранном наугад направлении, и вскоре услышали из тумана утробный рык. И я готов поклясться, что где-то этот рык уже слышал. Например, в башне мага. Едва я успел об этом подумать, как из тумана вылетел гигантский монозмей и ринулся на нас. Я отпрыгнул в сторону, Катя тоже. А вот Сереге ловкости не хватило, и он протормозил. Но стоял он чуть левее траектории босса, так что тварь лишь слегка зацепила его бочком и сбила с ног. Колян стоял вообще в стороне и даже не успел испугаться. «Вашу ж мать, это что за хреновина такая? А вот теперь успел. Мы обнажили оружие». Змей начал разворачиваться. Как я уже заметил, он отличался от своего собрата из башни. Тот был голубым, а этот темно-зеленым, почти черным. Я подскочил к нему и ударил клинком, но тот свободно прошел сквозь морду змея, и я едва успел отскочить от ответной атаки. Следом подскочила Катя и тоже атаковала, но с тем же успехом, лезвие прошло босса насквозь. «Серега, попробуй ты», — крикнул я. «Агась». Напарник подскочил и ударил змея булавой, и снова оружие прошло сквозь босса, будто он был иллюзией. Но затем змей атаковал меня и врезался в щит с такой силой, что я отъехал по земле на пару метров назад. Нет, ни хрена это не иллюзия. Колян, да, в змея влетел огненный снаряд, и вот он смог произвести эффект. Темно-зеленая чешуя загорелась, и тварь болезненно взвыла. Он уязвим к магии, понял парень, и вот это хреново, ответил я, уклоняясь от клацающих перед лицом челюстей. Маг-то у нас только один. Ничего, вы главное его держите, а я расстреляю. Колян выстрелил второй раз, затем третий, а потом произошло то, чего я боялся. Змей понял, кто тут для него самый опасный, и переогрелся. Повернулся к Коляну и приготовился к рывку. «Я прикрою», — крикнул Серега и встал у него на пути, выставив щит. Но когда змей влетел в него на всей скорости, напарник кубарем покатился по земле, а босс снова нацелился на Коляна. Переогреть его обратно можно было лишь одним способом. Я достал из кармана свиток огненного веера и ошпарил им босса. Змей повернулся ко мне. Отлично. Хотя нет, ни хрена не отлично. Судя по состоянию босса, три снаряда не слишком-то приблизили его к смерти. Он все так же бодро вертелся и клацал зубами. Да и опасно снова приказывать Коляну атаковать. Вдруг не получится снова переогреть обратно, и нашего мага загрызут. Свитков у нас тоже мало. Проще говоря, нам не хватает ДПСа. Неправильный состав команды. Недокач, недогер. Называйте как хотите. А значит, оставалось одно. Сейчас нам его не победить. Придется бежать, крикнул я. Чё-то сомневаюсь, что мы от него убежим. Отозвался Серега, все еще пытаясь достать тварь своей булавой. Бил под разными углами, будто это могло что-то изменить. У меня есть идея, сказал я. Катя, проверь, работает ли твой уход в тень в этом тумане. Поняла. Девушка отбежала в сторонку и исчезла. Затем снова появилась и доложила. Работает. Отлично. Теперь твоя задача – переогреть его на себя и отманить отсюда подальше, а затем уйти в тень и вернуться к нам. Справишься? Да. Стоп, дамаг, крикнул я. Боялся, что напарники не поймут игрового сленга, но они поняли и прекратили атаковать босса. Катя ошпарила его огненным свитком, а когда змей повернулся к ней, бросилась на утек. Вскоре их силуэты скрылись в тумане, а потом пропали и звуки. Мы остались в тишине. Наверное, примерно так же чувствовали себя напарники, когда я вместе с порождением тени убежал вглубь катакомб, и непонятно было, жив я или нет. Но примерно через минуту я почувствовал тычок в бок, и передо мной материализовалась Катя. «Сделано», — сказала она, и добавила с обидой. «И хватит каждый раз спрашивать, справлюсь я или нет. Ладно, ладно, а теперь давайте убираться отсюда, а то, чего доброго, змей вернется». Мы двинулись в направлении, противоположном от того, куда Катя увела змея. «Андрюх, а не с этого ли моба должна падать пустотная эссенция?» — спросил Колян, пока мы шли. «Не исключено», — ответил я. «Но с одним магом в команде нам его не убить. У нас на базе ведь есть еще два маговских камня. Эти, как их, чернокнижники. Их вытягивание жизни тоже должно против этой твари работать. Может, вернемся за ними? Не спеши. Во-первых, у них мало ловкости и живучести, и с такими камнями мы будем очень уязвимы перед этим змеем. Одно дело, когда ты один, и мы втроем можем тебя прикрывать. И совсем другое, когда одному воину придется прикрывать трех хилых медленных магов. Да уж, проблема. Не будем торопиться», — сказал я. «Энергия на вылазку уже потрачена, и никто нам ее не вернет. Давайте для начала исследуем локацию и посмотрим, что тут есть интересного. Мы продолжили идти через туман, и проходя мимо очередного дерева, заметили что-то, выделявшееся на фоне коры. Лекарственный мох, ингредиент для алхимии. Лекарственный, произнес я, кажется, это ингредиент для зелья исцеления. Плохо, что тут Лиды нет, она бы сказала наверняка. Мы собрали мох в рюкзак и двинулись дальше. Теперь внимательнее смотрели на деревья, и не зря, на них частенько обнаруживались наросты этого мха. Вскоре в рюкзаках лежало уже 5 пучков, затем под ногами начало хлюпать. «Трясина», — произнес Серега, — «шагайте осторожнее, и не стойте подолгу на одном месте. А если начнет затягивать, то главное, не паникуйте и не дергайтесь», — поумничал Колян. «В худшем случае можно будет сделать возврат», — сказал я, — «поэтому не отходите далеко от меня». Мы двинулись через трясину. Хорошие новости. Глубоких и опасных мест тут не было. Вода доставляла дискомфорт и замедляла движение, но не более. Плохие. Здесь обитали монстры. Из воды на нас нападали змеи, а с воздуха – гигантские стрекозы. Твари противные, но не такие уж сложные. По крайней мере, с нашими камнями и экипировкой они убивались быстро. Разве что Коляну приходилось тяжко. Мало того, что он был самым медленным, так еще высокая влажность делала его огненную магию неэффективной. Еще тут росло много алхимических ингредиентов. Правда, судя по названиям, ничего целительного или восстановительного мы из них не сделаем. Гибель корень, тьмовица, воронья слеза, змеиный дурман – идеальные названия ингредиентов для смертельного яда. Из полезного тут была только коричневая трава под названием кравочник. Да, та самая, из которой делается противозачаточная настойка. Символично, что она растет по соседству с ингредиентами для смертельных ядов, сказали бы активисты. Тоже пригодится, а то запасы, принесенные из аптеки, мы с Катей скоро истратим. Так, отбиваясь от монстров и набивая рюкзаки ингредиентами, мы пересекли болото насквозь и вышли на сухую землю. «Андрюх, чё такой мрачный?» – спросил Серега. «Локация унылая», – ответил я. «Уже больше часа по ней бредем, а нашли только травы для алхимии. А ведь тут третий уровень угрозы, и я ожидал каких-нибудь крутых артефактов. Народ, может, привал сделаем?» – попросил Колян. «Чё-то я уже выдохся. Котя и Серега усталыми не выглядели, да и я тоже. Но нельзя винить парня. Не забываем, что он маг, и физуха у него самая слабая. Только место подходящее найдем», – сказал я. Как по заказу, вскоре впереди показалась деревянная хижина. Покосившаяся и давно заброшенная, но вполне сойдет, чтобы пересидеть пару часов. Но подойдя поближе, мы услышали внутри голоса, а прислушавшись, распознали слова на русском языке. «Игроки», — шепотом произнесла Катя. «Правда, земляне?» — обрадованно произнес Колян. «Ну так идемте здороваться, че встали-то?» Парень подорвался вперед, но я схватил его за рукав. «Не торопись ты, забыл, что я рассказывал. Мы однажды уже встречали другого игрока, и встреча та закончилась дракой. Лучше понаблюдать за этими типами издалека и понять, что они за люди». «Согласна», — кивнула Катя. Мы попятились назад, чтобы спрятаться за деревьями, но в этот момент дверь резко распахнулась. «Пойду пасу», — произнес мужской голос. «Смотри, чтоб змеи хер не откусили», — донеслось изнутри. Мы стояли аккурат перед входом, и убежать уже не успевали. Игрок уставился на нас, а мы на него. Повисла немая сцена, и первым ее нарушил парень в дверях. «Народ, все сюда, бегом, тут люди». «Чё, в натуре?» — донеслось изнутри, и все сидевшие там люди высыпали наружу. «Двое, трое, пятеро, 8, 9, 10. 10 человек, мать вашу. Вот так орава. Если поссоримся с ними, то никакая разница в статах нас не спасет, а вероятность того, что мы поссоримся, была крайне высока, потому что минимум 2 из них я узнал, и они нас тоже узнали». «Колян, неужто ты хренаси, вот так встреча?» — воскликнул один из них. «В натуре, это ж наш Колян, а я тебя и не признал в этой лоховской робе. Первый имел обычную комплекцию, а вот второй был настоящим шкафом. Да, это те самые дембеля, которые вместе с Коляном чуть не убили меня в день апокалипсиса. И Колян их тоже узнал. Жора, Стасин, а мы уж и не надеялись встретить тебя живым», — обрадованно произнес Стас. Затем кивнул на нас. «А это чё, твои рабы? 3 штуки всего, отстаешь. У нас с Жорой, вон, по 4. «Нет, это я тут раб», — процедил Колян сквозь зубы. «А чё так?» – спросил Стас. «Не смог никого пришить, хотя чё я удивляюсь, ты у нас всегда добрячком был. Ну да неважно, давай, заходи в дом, и кореша твои пусть тоже заходит. Познакомимся, пообщаемся». От меня не укрылся его похотливый взгляд, брошенный на Катю. Да на ней что, медом намазано, хотя нельзя не признать, что девушка она симпатичная. «Да ты прикалываешься, что ли?» – возмутился Колян. «Какое нахрен пообщаемся, ты Витька убил, гондон?» На пару секунд Стас замолк, а затем сказал. «Так ты не видел, что ли? Он же первый на меня напал. Хотел убить, гад, чтоб игроком стать. Но я ловчей оказался». «Врешь!» – выкрикнул Колян. «В том-то и дело, что я все видел. Ты его в спину ударил. Да не выдумывай ты, Коль. Все тогда на эмоциях были, вот тебе и померещилось что-то не то. Точно тебе говорю, он первый напал. Вон, Жора подтвердит». Бугай закивал. «Слышь, ты меня за дурака не держи», – зарычал Колян. А пока они спорили, я внимательнее рассмотрел остальных игроков, то есть рабов. 5 мужчин, 3 женщины. В основном молодые, только один мужик, ровесник Сереги. Половина держалась уверенно и ухмылялась, наблюдая за ссорой. Другая половина выглядела затравленной. Сразу видно, кто тут вписался в коллектив, а кого чмырят и унижают. Стандартная ситуация, когда ваш хозяин не самый хороший человек, но если дойдет до драки, то разницы между ними не будет. Хозяева просто отдадут приказ, и все эти рабы будут драться насмерть. Перепалка тем временем подходила к своему логическому завершению. «Никогда тебя не прощу, мудила!» – выкрикнул Колян, брызжа слюной. «И за Витька ты мне еще ответишь!» Стас приподнял бровь. «Отвечу, а ты немного о себе возомнил, Коль, Жора, валим их. Только девку постарайтесь живой взять, очень уж она симпотная». И все 10 человек двинулись на нас. Мы достали оружие. Я стал прикидывать, как пережить этот бой при таком численном перевесе. Плохо, что никак не узнать, какие у врагов духовные камни. Если они простые воины, то еще есть шанс победить. А вот если у них тоже есть камни витязей и теней, то нам звездец. Маги заготовили снаряды. У одного это был огонь, а у другого на пальцах засверкали молнии. Двое милишников бросились на меня. Я вскинул щит, но тут на одном из них вспыхнула фиолетовая руна. Парень резко ослаб, запнулся и повалился на землю. Второй остановился и стал озираться. Я тоже. Ведь в моей пати варлоков нет, а значит, ослабление навесил кто-то другой. В следующий миг из-за тумана послышались голоса. Вел Гана Тифря, Зилмелин, Фигот. Местный язык. И слово Тифря, которым местные называют нас, чужаков. Из тумана выбежало несколько фигур. Все они были одеты в черные балахоны. Одни держали в руках мечи, другие – посохи. Я приготовился к бою. Надеюсь, Стас с Жорой поймут, что у нас теперь общий враг, и не попытаются под шумок нас прирезать. Но дальше произошло странное. Колдуны продолжили кастовать ослабления, а мечники пошли в атаку. Но атаковали они только отряды Стаса и Жоры, а мой не трогали. Затем настал черед лайв-дрейнов. От колдунов к игрокам протянулись фиолетовые каналы и начали вытягивать из них жизнь. Поляна наполнилась звоном стали и гудением темной магии. «Стасин, чё за херня, хрен ли они только нас атакуют?» – заорал Жора. «Не знаю, но надо валить отсюда». «Как ты валить собрался, у нас половина под ослаблением?» «Жора, не тупи. Возврат. Бля, точно, возврат. Сначала один, а за ним и второй отряд растворились в воздухе и исчезли. А я понял, что я дурак. У самого-то у меня начисто вылетело из головы, что можно в любой момент произнести одно слово и мгновенно перенестись в безопасный замок. И если бы не появление странных типов в балахонах, этот затуп мог стоить всему моему отряду жизни. Больше так косячить нельзя, Андрей. К слову о типах в балахонах. В горячке боя мне показалось, что их набежало целое войско. Да и Стасу, наверное, тоже, вот он и сбежал. На самом же деле их было человек 10, хотя это тоже немало, и вместе с моим отрядом получается 14. Один из них вышел вперед и откинул капюшон. Это был мужчина лет 30 с бледной кожей. Выражение лица у него было таким счастливым, будто он повстречал старого друга. «Мелин, Тверделан, Фазинля, Морганат Захсенлай. Прости, друг мой, но я ни слова не понимаю. Хотя стоп, он сказал, Моргана, глава 2, темный мессия, часть 1. Стас с Жорой улетели, на поляне остались только мы и культисты. Тип в балахоне продолжал что-то говорить, периодически повторяя имя Морганы. Я даже не стал делать вид, будто слушаю и понимаю его. Вместо этого думал, все их маги, чернокнижники, ни одного мага огня или льда, только варлоки. Это раз, их лидер упомянул Моргану, это два, и он очень рад меня видеть, это три. Думаю, тут все очевидно. Эти типы как-то связаны с проклятой магией и злой богиней, которая ей заправляет. А главное, они не пытаются нас убить, как тот агрессивный маг в башне. Может, получится наладить с ними контакт и вытянуть полезную инфу. Так что, когда сектант, буду так их называть, поманил меня куда-то рукой, я не стал противиться и пошел за ним. Его соратники всей гурьбой пошли с нами, охраняя меня, словно VIP-клиента. Сектант вел нас через лес, не переставая рассказывать какие-то прохладные истории на своем языке. «Слушай, чел, давай скажу честно, я твоего языка не понимаю», — сказал я. «Ах, Нельсен», — ответил он добродушным тоном. «Деме, ты фриасальнер, ваны, ваны». Кажется, он понял, и больше не стал меня грузить, зато стал кое-кто другой. «Стасин, Жора», — процедил Колян, — «живы, гады, и живут себе припеваючи. Вон, сколько рабов набрали, и уже друг с другом объединиться успели. Ничего, гондоны, мы до вас еще доберемся. Вы мне за Витька ответите. Во-первых, прекращая говорить за всех», — сказал я, — «наша цель — развиваться и отстраивать базу, а не гоняться за твоими бывшими дружками. Если подвернется шанс, то, может, прибьем их. Если нет, значит нет». «Да знаю я», — буркнул Колян. «А во-вторых, твоя выходка чуть не стоила всем нам жизни. Мог бы подыграть им, втереться в доверие, а потом перерезали бы тихонько глотки во сне. А вместо этого ты спровоцировал драку, еще и против превосходящего по численности врага. Хотя в этом плане я и сам не идеален. Моя встреча с Михой тоже закончилась дракой, в которой мы с Катей едва не померли. Хотя там вариантов особо не было. Тот тип сразу дал понять, либо я отдаю ему Катю, либо быть в драке». Вдруг сектант резко остановился и поднял руку, призывая остальных сделать то же самое. «Ханга, лест Нарганинве, флект». Впереди раздался утробный рык. «Еще один гигантский змей? Так-то с такой толпой варлоков мы вполне в состоянии залить его дамагом и убить, и получить вожделенную эссенцию пустоты. Но сектанты, похоже, не хотели лишний раз ввязываться в бой и рисковать. Я уже понял, что их приоритетная задача – куда-то меня отвезти. Хм, а может, воспользоваться этим и согреть змея? Мы потанкуем, а сектантам придется помощь, у них просто не останется выхода. Хотя нет, пожалуй, пока не буду. Очень уж мне любопытно, что это за секта, и какую выгоду мне сулит сотрудничество с ними. Может, у них на базе хранятся целые фургоны этой пустотной эссенции, а я собираюсь ввязаться в бой ради небольшого ее пучка. Так что мы дождались, пока змей пролетит мимо. Еще немного постояв, лидер отдал сигнал, и мы двинулись дальше. Шли долго, не меньше часа. Определить время теперь не проблема, спасибо смарт-часам на руке. Когда они показывали 11:24, мы вышли к очередной хижине. Только это выглядело на порядок лучше и ухоженнее, чем предыдущая. Видно, что за ней кто-то приглядывает. Сектант сказал что-то на местном языке и пригласил нас внутрь. Его подчиненные достали из заплечных котомок съестные припасы. Овощи, сушеное мясо, бурдюки с водой. Мда уж, питаются они скудно. Даже скуднее нас. Но оно не удивительно. Чудо, что в этой глуши они вообще смогли раздобыть хоть какую-то пищу. Это у меня есть стелы и возможность делать вылазки в любую точку мира, а эти бедняги привязаны к одной локации. Андрей уверен, что стоит принимать еду у посторонних людей, шепнула мне Катя, когда перед нами услужливо разложили еду. Во-первых, можешь не шептать, они все равно нас не понимают, ответил я. Во-вторых, у них явный численный перевес. Если бы хотели нас убить или захватить, уже давно сделали бы это. Ну и в-третьих, они сами едят то же самое. Я кивнул на сектантов, уже начавших уплетать еду. На всякий случай прислушался к ощущениям и проверил ее на наличие проклятий. Ничего. Переглянулся с Коляном, и он тоже помотал головой. Мол, все чисто, магии в еде не замечено. Хотя если там обычный яд, то наше магическое чутье его все равно не различит. Да блин, хватит, Андрей. Не стали бы они устраивать весь этот спектакль и часовой переход лишь для того, чтобы под конец травануть тебя цианидом. Мы присоединились к трапезе. Поели, попили, не отключились и не умерли. Сектант произнес что-то виноватым тоном. Наверное, извинялся за то, что приходится кормить носителя проклятой метки такой скудной пищей. Я ведь, наверное, считаюсь у них избранным. Мессией, мать его. Закончив, мы встали из-за стола, и сектанты повели нас дальше через лес. По пути преодолели небольшое болото. Сектанты помогали расправляться с местной живностью и терпеливо ждали, пока мы собирали мох и травы. А затем я почуял проклятие. Не маленький сигнал, как от духовных камней, а мощное давление, пропитавшее весь воздух вокруг. Прямо как тогда, на каменоломне. Надо ли говорить, что я сразу напрягся и занервничал. Подняв голову, увидел, что небо поменяло оттенок и стало фиолетовым. Напарники тоже это заметили, и тоже напряглись. А затем, в качестве финального штриха, перед глазами выплыл системный текст. Вы вошли в зону высокой концентрации проклятой энергии. До выхода из зоны функция «Возврат» будет недоступна. А вот сейчас самое время включить внутреннего параноика и задаться вопросом, не заманивают ли меня в ловушку. Возможно, до этого сектанты вели себя мирно только потому, что боялись, что я при малейших признаках угрозы улечу от них на базу. А вот из этой зоны сбежать уже не получится. Прибавьте сюда тот факт, что эти варлоки умеют вешать ослабление, так что сбежать ножками тоже не выйдет. Особенно у моих напарников, не умеющих снимать с себя проклятие. Ох, не нравится мне это. Сектант заметил мое беспокойство и что-то произнес успокаивающим тоном. Естественно, меня это ничуть не успокоило. Андрей, давай развернемся, а? Взмолилась Катя. Ох, Катенька, знала бы ты, как я хочу тебя послушать и повернуть назад. Если эти сектанты такие мирные, то пускай сами выходят и разговаривают со мной на нейтральной территории, а не заманивают меня в свои владения. Вот только меня раздирало любопытство. До этого нашим единственным связным была Лалька, которая даже писать не умеет. А тут, взрослые люди. Если наладить с ними контакт, изучение местного языка и культуры пойдет намного быстрее. Не говоря уже о том, что они как-то связаны с Морганой, наградившей меня проклятой меткой. Прости, Катя, но я не собираюсь упускать этот шанс. Я должен увидеть, что ждет меня в сердце их логова. Чем дальше мы шли, тем сильнее воздух пропитывался проклятой энергией. Фанило так, что будь у меня счетчик Гейгера, он бы, наверное, трещал на максимальных значениях. Наконец мы достигли точки назначения. Деревья расступились, и сектанты вывели нас на просторную поляну. В ее центре клубился такой водоворот проклятой энергии, что меня аж начало мутить. И что это за столбы там стоят? Тем временем наш проводник выбежал вперед и прокричал: «Армидахил, Армидахил, Визенто, Мелинтодзах, Дильгана Моргана Фитаензи». Только сейчас я заметил, что на поляне были другие люди. Такие же сектанты в балахонах, суммарно человек 20. Услышав слова нашего проводника, они засуетились, повскакивали с мест и столпились вокруг нас. Естественно, главным объектом их внимания был я. На напарников им было вообще посрать, будто бы их тут и нет. А вот на меня пялились, шептали что-то с благоговением, тянули руки, но не решались дотронуться. Похоже, мои шутки про мессию были не такими уж шутками. «Темный мессия, хех», вспомнилось название одной известной игры. Затем послышался чей-то командный голос, и вперед протолкался еще один сектант. Этот выглядел не так, как остальные. Вместо простенького черного балахона он был одет в пышную мантию. Разве что расцветка была такая же, черная с фиолетовым. В руках он держал посох, тоже непростой, из черного металла с набалдашником из круглого фиолетового камня. А еще из него исходила проклятая энергия, такая мощная, что мне удавалось различать ее даже на фоне того магического круга. В общем, если проводник был лидером только своего отряда, то вот этот тип, явно главарь всей секты. Он встал передо мной, осмотрел меня, протянул руку, прощупывая исходящие от меня магические потоки. Затем провозгласил: «Нансота, Дильтарат Захиллер, Винны Моргана Филерн». Хоть он и главный, было видно, что он тоже нервничает и волнуется. А судя по его пафосному тону, я прошел проверку и теперь официально признан темным мессией. Глава рявкнул на подчиненных, заставив их расступиться, и повел меня к магическому кругу. Когда мы подошли ближе, я наконец-то смог разглядеть, что находилось внутри. «Ох ты ж сука, это чё еще за нахер?» – пробормотал Серега, а Катя схватилась за рот, пытаясь сдержать рвотные позывы. Внутри круга в землю были воткнуты столбы, всего где-то два десятка, и на них висели люди, точнее то, что от них осталось, усохшие трупы. Лица были как у мумий, но я готов поклясться, что разглядел на них выражение ужаса и отчаяния. Эти люди умерли жуткой смертью, и далеко не все они были взрослыми. Я насчитал минимум 2 детских трупика. Вот же дерьмо. Хотя чего еще я ожидал, направляясь в логово сектантов, живущих посреди вымершего леса, веселья и плясок у костра, конечно же, мать вашу, тут проходит ритуальные жертвоприношения. Главарь сектантов тем временем что-то рассказывал, говорил с пафосом и гордостью, будто бы хвастался передо мной, мол, гляди, избранный, какой классный ритуал мы устроили в твою честь, ты доволен, ты похвалишь нас, да, блять, сейчас похвалю. Глаза налились кровью, рука потянулась к ножнам. Казалось бы, я уже не раз видел в этом мире мертвых людей, в деревне, в городе, но это совсем другое. К тем смертям я был никак не причастен, мага в башне тоже не жалко, он сам на нас напал, а вот за эти смерти я чувствовал ответственность. Сектанты ждали и искали меня, их активность явно как-то связана с моим появлением в этом мире. Что, если этот лес находится недалеко от города, и эти пленники были захвачены именно там? Что, если среди них есть родители Хака? В общем, тактика улыбаемся, машем и тихонько сваливаем тут не прокатит. Так просто я отсюда не уйду. Я положу конец существованию этой секты. Хотели мессию? Сейчас получите. Серега, Катя, Колян, готовьтесь к бою, произнес я. Я займусь лидером, а вы остальными. Ох, носитель метки, жаль, что вы не слышали криков вон той девчонки. Дахил показал на один из трупов. Мне даже стыдно, что лишил вас, избранника Морганы, такого наслаждения. О, как она вопила своим юным голоском. Лидер культистов понимал, что избранный не понимает его слов. Он оказался Тефриа, вторженцем из иных миров. Вот ведь неожиданность. Но пути Морганы неисповедимы, и речь все равно должна быть произнесена, ведь Моргана тоже слышит ее, ушами избранного. Поэтому Дахил продолжал говорить, и краем глаза наблюдал за избранным. Он был фанатиком, но не дураком. Неизвестно, чего ждать от этого иномерца. Возможно, он не осознает своей избранности и не пожелает примкнуть к культу. Тогда придется перейти к плану П, принести его в жертву и напитать круг его силой. Гнева Морганы Дахил не боялся. Она... богиня смерти, и никогда не накажет своих последователей за убийство, даже за убийство избранного. Если он позволит убить себя, значит, он слаб и недостоин носить ее метку. Дахил заметил, что избранному не понравился вид иссушенных трупов. Заметил ужас и омерзение на его лице. Заметил, как тот потянулся к мечу. Значит, все же план. Дахил резко развернулся и сколдовал ослабление. Сектант резко развернулся и навесил на меня ослабление. Но я был готов. Поглощение. Проклятая энергия всосалась в меня и растворилась, и к телу вернулись силы. Я подскочил к сектанту и рубанул его мечом. Первый удар он умудрился заблочить посохом, а вот второй рассек ему живот. Сектант выругался на своем языке, отскочил назад и ударил в меня лайф-дрейном. Жизнь начала вытекать из меня и перетекать в колдуна. Быстро перетекать, замечу. Если не прерву каст, то откинусь за несколько секунд. Поглощение. Заклинание прервалось. Ох и жуткие же ощущения от этого лайф-дрейна. Вроде бы ран нет, но чувствую, что стал на шаг ближе к смерти. Сектант что-то удивленно произнес и снова попятился назад. Похоже, благодаря вытянутой жизни его рана зажила. Я побежал за ним, но говнюк зашел в магический круг. Тот самый, переполненный жуткой проклятой энергией. Как же не хочется туда заходить. Хватит, Андрей. Ты здесь главный носитель этой проклятой силы. Привыкни уже к ней. Я заставил себя шагнуть в круг. Меня сразу окутала проклятая энергия, но я постарался не отторгать ее, а принять и впустить в себя. Сектант снова сколдовал ослабление, но я уже на чистом автоматизме его поглотил. Тогда он достал следующий козырь и начал поглощать энергию прямо из круга. Он что, пытается так усилить себя? Да так я и позволил. Я сконцентрировался и установил связь с витающей вокруг проклятой энергией. Нащупал те потоки, что вливались в тело сектанта, и мысленной командой разогнал их в стороны. «Унмы, кило, нот захарин де дестефрианинто», — ошарашенно проговорил сектант. «Что, гад, удивлен, что какой-то мигрант владеет вашей магией лучше вас?» — прорычал я и двинулся на него. Мужик запаниковал, развернулся и бросился прочь из круга. «Вот это он зря!» Я настиг его одним прыжком и воткнул клинок в спину. Сектант вскрикнул, упал на землю, перекатился, вскочил на ноги. Капюшон слетел с его головы, осмотрелся, увидел еще одного культиста, стоявшего на той стороне круга, что-то скомандовал ему. Тот скастовал на меня ослабление. Никак вы, блядь, не научитесь, что это на мне не работает. Хотя должен признать, поглощение стольких проклятий за один присест утомляет. В этот раз у меня ушло где-то 3 секунды, чтобы развеять дебаф. А встав на ноги, я увидел, как главный культист вытягивает жизнь из своего подчиненного. Тот упал замертво, а главарь развернулся ко мне, снова здоровый и полный сил. Охренеть, да для него собственные подчиненные, не более чем расходный материал. Прямо как у некоторых игроков. В следующий миг мой клинок снес ему голову. Главаря я победил, вот только мои напарники прямо сейчас отбиваются от целой оравы культистов. Даже сквозь гудение энергии до меня доносились звуки боя. Вот только после всех поглощенных проклятий меня мутило, а ноги начали подкашиваться. И это не системный дебаф, а естественная реакция организма на передоз. Никаким поглощением его не снимешь, тут нужен отдых. Будто этого было мало, на поляну стягивалось все больше и больше культистов. Похоже, в этих лесах их обитало целое войско, и оно постепенно стягивалось на шум. Вообще не факт, что мы сможем их всех перебить. А может, получится припугнуть? Все же они еще недавно благоговели передо мной, нужно этим воспользоваться. Набрав в грудь побольше воздуха, я заорал: «Марганаа!» А для пущего эффекта послал в круг ментальную волну и заставил вихри энергии заколыхаться. Реакция не заставила ждать. Сектанты испуганно завопили и разбежались подальше от круга. А я вышел наружу, волоча по земле труп их главаря, а в другой руке держа его голову. Все взгляды устремились на меня. Я глянул под ноги, присмотрел плоский камень, положил голову на него и раздавил, словно арбуз. Фанатики снова взвыли от испуга и попятились назад, а я осмотрел напарников. На всех были раны, а Сереге досталось больше всех. Он лежал на земле и зажимал рукой рану на животе, из которой обильно текла кровь. «Хильтесь», — приказал я Кате с Коляном, а сам склонился над Серегой и прочитал свиток исцеления. «Мне тоже хреново, но от одного лайф-дрейна пока никто не умирал, а вот от кровотечения — запросто». Повисла немая сцена. Фанатики смотрели на нас, боясь шелохнуться или издать хоть звук. Там, где сражались напарники, я насчитал десяток трупов. Хех, знатную вы тут жатву устроили, пока меня не было. А затем краем глаза я увидел свечение, не из круга за моей спиной, а ближе. Примерно там, где моя рука держала за шиворот тело главаря культистов. Из его груди вылез наружу духовный камень, полностью фиолетовый, прямо как мой камень зверя. Сектанты зашептались, показывая на него пальцем, будто раньше такого никогда не видели. Может ли быть, что извлечение камней – это привилегия только для нас, игроков? Но неважно, бой с этим главарем мог показаться легким, но это потому, что моя метка контрила всю его магию. Так-то магом он был очень сильным. Тот лайф-дрейн, который он успел на меня скастовать, за 2 секунды высосал где-то треть моего хп, по ощущениям. А у меня, напоминаю, плюс 8 к живучести. Там явно что-то помощнее, чем обычный чернокнижник. Я взял камень в руку. Духовный камень верховного культиста. Ниже были написаны статы и список заклинаний. Прочитав его, я улыбнулся. Похоже, пришло время для моего апгрейда. Глава 3. Темный мессия. Часть 2. Похоже, пришло время для моего апгрейда, сказал я с улыбкой. Духовный камень верховного культиста. Плюс 4 сил, плюс 4 лов, плюс 4 вин, плюс 4 жив, плюс 16 маг, плюс 14 дух, плюс 16, мать его, афис статы пусть ниже моих, но выше, чем у воина, лютый мужик. Если б не моя проклятая метка, он бы нас всех тут положил. Но это еще не все. Ниже прилагался список заклинаний: вытягивание жизни, вытягивание маны, слабость, насыщение проклятием. 2 закла были такими же, как у стандартного варлока, ослабляющий дебаф и лайф-дрейн. Кроме него, был еще манадрейн, который в бою с другими магами позволит на халяву восстанавливать ману. А вот что за 4-е заклинание, непонятно. Давайте-ка прочтем описание. Насыщение проклятием. Позволяет поглощать проклятую энергию из окружающей среды и усиливать свои способности. Эффект. Плюс 50% ко всем характеристикам. Полуторный баф сразу ко всему. Не кисло, это ж станет 24 магической силы. Похоже, именно эту обилку пытался применить культист, когда начал впитывать в себя энергию из круга. Хорошо, что я ее прервал, но где попало ей не воспользоваться. Нужны источники проклятой энергии, такие как этот круг, напитанный жизненной энергией десятков жертв. Сектанты оставались на местах и не спешили снова нас атаковать. Значит, можно изучить и остальные трофеи. Например, черный посох, который безголовое тело все еще держало в руке. Пальцы культиста окоченели, но при моих плюс 8 силы не составило труда их расцепить. Посох проклинателя. Тип. Посох, двуручное. Качество, редкое. Урон, 12. Особые свойства. Плюс 20% к силе проклятой магии. Плюс 1 к числу одновременно поддерживаемых статусных эффектов. Ладно, я уже не буду удивляться, что чистый физ урон у этой штуки выше, чем у стального меча. Интереснее была последняя строчка. Число поддерживаемых статусных эффектов. А, кажется, понял. Имеются в виду бафы и дебафы. В моем случае, ослабление. Наверное, изначально я могу ослаблять только одну цель, и если повешу дебаф на вторую, то с первой он спадет. Тогда как с этим посохом смогу ослаблять сразу двоих врагов? Ну и последнее, мантия культиста. Удачно вышло, что перед отрубанием головы с него слетел капюшон, иначе я срезал бы и его тоже. Мантия верховного культиста. Тип. Тканевая. Торс. Качество. Редкое. Защита. 6. Особые свойства. Плюс 30 запас маны. Круть. Произнес Колян. Это ведь достанется мне, как единственному магу. Ну да сейчас, разбежался, ответил я. Все самое ценное, лидеру. К тому же этот камень проклятый, и не факт, что ты сможешь им воспользоваться. Тогда давайте на базу, сказал Серега. Хочу поскорее убраться из отсюда. Мерзкое тут место. Нет, сказал я. У нас еще есть тут дела. А если улетим на базу, то хрен потом снова найдем это место. Но и откладывать смену класса не хотелось. Очень уж крутые статы у этого камешка. Хочу поскорее испытать их в действии. А то что-то я засиделся с одним классом. Я еще раз глянул на фанатиков. Стоят, не рыпаются. Вот что, сказал я. Я переткну камни прямо здесь, прямо сейчас. А вы охраняете меня на случай, если эти фанатики вдруг активизируются. И вогнал камень культиста себе в грудь. Было больно, но вполне терпимо. Организм все сильнее адаптируется. Сменим камень раз 10, и вообще перестанем что-либо ощущать. Но вместо боли было кое-что другое, дискомфорт от проклятия. Все же этот камень намного мощнее предыдущего. И поверьте, это совсем не то же самое, что поглощать дебафы. Тут ты впускаешь проклятие в само свое естество, позволяешь ему смешаться с твоими магическими каналами. Жуть такая, что не передать словами. Наконец пытка закончилась, и камень надежно закрепился внутри меня. Я встал и подвигал руками. Тело стало непривычно слабым, а латы резко потяжелели. Зато я ощутил небывалую ментальную силу. Нет, перемножать в уме трехзначные числа я все еще не могу. Эта сила немного другая, сила повелевания магией. Также я ощутил витающие вокруг магические потоки, намного яснее, чем с камнем зверя. Похоже, это та самая магическая чуйка, о которой говорили Котя и Колян. И распространяться она должна на любую магию, не только на проклятую. Ну и интерфейс. Как и говорила Котя, с магическим камнем я начал видеть свой объем маны. Показан он был в виде классической голубой полоски и цифры 180. И это еще не все. Когда я сосредоточил взгляд на цифре, выплыла подробная выписка. 10 от изначального значения параметра дух, 140 от бонусного значения параметра дух, 30 от экипировки. Я поспешил снять с себя латы, которые теперь ощутимо сковывали движение, и надел мантию культиста. «Ну чё, теперь-то валим», — нетерпеливо проговорил Серега. Я посмотрел на сектантов. Они все так же нерешительно мялись в сторонке и не знали, как реагировать на мои действия. Помнится, изначально я планировал наладить с ними контакт и вытянуть информацию. Может, еще не поздно, они все выглядят мелкими сошками, и осведомленность у них должна быть примерно одинаковая. Взять любого в плен и допросить на базе. Я двинулся навстречу толпе. Сектанты испуганно сжались и попятились назад. «Стоять на месте!» — рявкнул я. Даже не зная языка, они меня поняли и замерли. Я осмотрел передний ряд. Лица скрыты балахонами, но рост и телосложение все равно видны. Вот этот, низкорослый и худой. Я подошел к сектанту и сорвал с головы капюшон. Как я и думал, это оказалась девушка. Схватив ее за шиворот, я оттащил ее к своему отряду. «Че это ты делаешь, Андрюх?» — спросил Серега. «Это наша пленница», — сказал я. «Допросим ее на базе». «Андрей», — обратилась ко мне Котя. «Ты ведь выбирал наугад, и то, что она оказалась молодой стройной девушкой, это чистая случайность». «Нет, Котя, никакая это не случайность. Нам нужен тот, кто будет самым сговорчивым. И уж прости мой сексизм, но в среднем по цеху молодые девушки более пугливые, чем взрослые мужики. Поэтому я и выбрал ее. А с остальными что будем делать? Спросил Серега, кивнув на толпу. Я посмотрел на них, потом на столбы с трупами. Отдельно задержал взгляд на двух детских трупиках. Затем снова посмотрел на сектантов и сказал: «Убить нахуй». Задавать вопросов напарники не стали. Подошли к толпе фанатиков и начали их мочить. Четверых зарубили Котя с Серегой, еще одного сжег заживо Колян. Сектанты испуганно вопили, но не оказывали сопротивления и не пытались сбежать. А затем напарники остановились. И я понимал, почему. Хоть это и сборище конченых ублюдков, но казнить тех, кто не оказывает сопротивления, это совсем не то же самое, что побеждать врагов в бою. Моральные блокировки, чтоб их. Пожалуй, взять на себя грязную работу должен я, как лидер. Я скастовал лайфдрейн и выпил жизни с первого фанатика, затем из второго, затем из третьего. Один за другим они валились на землю, а я убивал и убивал. И, представьте себе, не испытывал ни капли жалости. Поклоняетесь богине смерти, ну так к ней и отправляйтесь. На очередном фанатике заклинание вдруг не сработало, а я почувствовал головокружение. Запас маны, 2180. Но это легко решается. Я осмотрел толпу, выделил одну фигуру с посохом и применил манадрейн. Голубой канал соединил меня с варлоком, и вся его мана перетекла в меня. Примерно 50 йет. Мало. Я выпил еще одного, восстановив ману до 102 йет, а затем продолжил убивать. Минус 1, минус 2, минус 3. Сдохните, мрази. Ощутите себя теми бедолагами, привязанными к столбам. Андрей, остановись. Взмолилась Котя. Зачем? Я же еще не всех убил, ответил я и скастовал очередной лайфдрейн. Наконец в сектантах проснулся инстинкт самосохранения, и они начали шевелиться. Кто-то что-то выкрикнул, остальные обнажили оружие и бросились на меня. Один даже успел резануть меня мечом, но я схватил его рукой за лицо и запустил лайфдрейн прямо в черепушку. Рана мгновенно затянулась, а сектант из сохой свалился мне под ноги. Следующий. Напарники тоже зашевелились. Теперь, когда сектанты оказали сопротивление, убивать стало легче, как бы странно это ни звучало. Но эффективнее всех все равно работал я, повторяя простую комбинацию. Убивал ублюдков лайфдрейном, восполнял ману манадрейном и убивал дальше. Еще минута, и мы полностью зачистили поляну. Перед нами лежала целая гора из трупов. «Пиздец», — пробормотал Серега. «Не пиздец, а справедливость», — ответил я. «Андрей, так было нельзя», — сказала Котя. «А как можно?» — спросил я. «Оставить их в живых? Как думаешь, сколько еще мирных людей они бы принесли в жертву? Вы ведь тоже давно поняли, что местные жители никакие не НПС». Больше Котя ничего не сказала, разве что как-то странно на меня смотрела. Ну да не важно. Важнее то, что из культистов полезли духовные камни. Не из всех. Видимо, шанс дропа с них был не 100%. Всего я насчитал 4 камня чернокнижника, 3 воина и 2 витязя. Теперь понятно, почему одни мечники казались сильнее и жирнее других. Экипировка сюрпризов не преподнесла. Стальные мечи, кожаные и иногда кольчужные доспехи. Собрать бы все это, произнес Серега. Но тут, блин, возврат не работает. А тащить все это за пределы зоны мы заколебемся. Сейчас заработает, сказал я и направился к магическому кругу. Как я понял, именно он был причиной высокой концентрации проклятия. Зашел в круг, закрыл глаза, сконцентрировался, установил связь с витающими в нем потоками энергии. БРР. В горячке боя я этого не заметил, но сейчас я будто бы чувствовал страх и отчаяние людей, которых тут приносили в жертву. Словно круг впитал все их негативные эмоции. Нужно уничтожить эту жуть. Нельзя оставлять ее здесь. Пользы от нее все равно никакой нет. Эта прорва энергии была заготовлена в качестве подношения для Морганы. Мне ею никак не воспользоваться. Разве что впитать тем насыщением, чтобы получить временный усиливающий баф. Только на кой он мне? Убивать-то больше некого. Теперь все, что этот круг делает, это блокирует мне функцию возврата. Я взял контроль над потоками магии и начал рассеивать ее, повинуясь моей воле. Фиолетовые всполохи вылетали из круга и рассеивались в воздухе. Главная проблема, их приходилось пропускать через себя. В какой-то момент я даже начал слышать далекие крики людей, которых тут убивали, и детей тоже. но старался не думать об этом. А потом меня вдруг передернуло. Волосы по всему телу встали дыбом. Я почувствовал чье-то присутствие. И это был не просто враг, и даже не босс. От этого присутствия исходила такая сила, будто сюда явился Бог, а затем раздался женский голос. «Что это ты делаешь, мой дорогой избранник? Эта магия принадлежит мне. Я не давала тебе права ее разрушать». Голос раздавался прямо в голове. Вроде бы обычный женский голос, даже немного игривый. Но почему-то меня передергивало от каждого слова. Кем бы ни была эта женщина, она – абсолютное зло. Хотя о чем это я? Ведь мне прекрасно известно ее имя. «Моргана», – мысленно спросил я. «Ну а кто же еще?» «Да, это я, та, кто наградил тебя проклятой меткой. И скажу тебе прямо, иномирец, ты меня разочаровываешь. Я-то думала, ты станешь моим верным последователем. А ты полюбуйся, что натворил. Поубивал всех культистов, и даже их лидера не пощадил. А ведь он был многообещающим колдуном. Настолько, что я почти запомнила его имя. Тон богини был расслабленным, но я чувствовал исходившую от него угрозу. Одно ее желание, и я мгновенно лишусь своей силы, а заодно и жизни. Думай, Андрей, если бы ты был злобным богом смерти, что бы ты хотел услышать? Твои последователи оказались слабы и проиграли, ответил я. Ты сама все видела. Они стояли и смотрели, как их убивают одного за другим, словно скот. Если тебе жалко такого отребья, то это ты меня разочаровываешь. Мне показалось, или богиня хихикнула. «Допустим», — сказала она, — «а теперь будь хорошим мальчиком и перестань разрушать мой магический круг. Твой, те, кто охранял его, пали от моей руки. Теперь круг принадлежит мне, и только я решаю, как им распорядиться. Надо же, какой наглец. Может, следует показать тебе, что в этом мире есть вещи пострашнее, чем смерть. П.Ф. Ты хоть знаешь, с кем разговариваешь? В твоем мире еще не изобрели ни электрического стула, ни химоружия. Чем ты здесь хочешь меня запугать? О, какие интересные названия. Расскажешь мне, что они означают, если будешь хорошей девочкой». Какое-то время богиня молчала, охренев от моей наглости, а затем, пф, хи-хи, ахахахахахахахахаха. От этого душераздирающего смеха у меня задрожали колени, силы резко покинули тело. Вашу мать, не хватало только грохнуться в обморок на глазах у богини. Где там это четвертое заклинание? Вот оно, насыщение проклятием. Я быстро поглотил часть энергии из круга и усилил себя. Только это позволило мне остаться на ногах. А ты забавный, иномирец. Пожалуй, пока что я позволю тебе жить. Перевешивать метку с одного человека на другого, это, знаешь ли, накладно. Посмотрим, чем еще ты меня развлечешь. После этих слов богиня ушла. Точно ушла, я больше не ощущал ее присутствие. Ну а меня покинули остатки самообладания, и я рухнул на землю. Ха-ха-ха. Может, со стороны казалось, что я храбро держался, но на самом деле меня всего трясло от страха. Ощущения были такие, будто меня на целый час заперли в клетке со львом. И весь этот час я уговаривал его не кушать меня, а дождаться кормежки. Моргана подавляла одним своим присутствием, а уж тот ее зловещий смех. Сейчас с меня ручьем катился пот, и только чудом мне удалось не обосраться. Но я это пережил. Пережил встречу с абсолютным злом. Уровень проклятой метки повышен до 2. Открыта новая способность. Преобразование проклятой энергии. Описание. Вы можете превращать проклятую энергию в эссенцию, пригодную для сбора и переноски. Сначала я не понял, а потом понял. Ах ты ж сука, Моргана. Специально, что ли, решила меня затроллить. Я взялся развеивать этот круг, потому что никак не мог им воспользоваться. А теперь могу. Могу превратить весь этот водоворот энергии в пучки эссенции и утащить их на базу. А уж эссенция нам пригодится. Особенно теперь, когда построена магическая лаборатория. Не замучает ли меня совесть за то, что превращу души убитых людей в ресурс? Нет. Потому что никаких душ в этом круге нет. По крайней мере, своим магическим чутьем я ничего такого не чувствую. Эта энергия не более чем ресурс. И от того, что я присвою его, мертвецам хуже не станет. Но чтобы успокоить свою совесть, я все же кое-что сделал. Эй, убитые, слышите меня? Знаю, что не слышите, но все равно скажу. Обещаю вам, что никогда не применю эту силу во зло. Наоборот, я использую ее, чтобы искоренить любое зло в этом мире, будь то монстры, культисты или игроки, и никогда не допущу, чтобы от этой силы пострадали невинные. Ну а теперь можно приступать. Я начал притягивать к себе проклятую энергию и превращать ее в эссенцию. Мне под ноги начали падать светящиеся пучки, такие же, как со змеев в башне, только фиолетового цвета. Когда я закончил, то по колено стоял в этих пульсирующих пучках. Их тут была целая гора. Я проверил объем ресурса. Проклятая эссенция. Тип. Ресурс. Количество. 1126 ед. А вот пустотные эссенции, за которые изначально сюда шли, так и не добыли. Придется отложить до следующего раза. Ну да ничего, зато с новым камнем я наконец-то смогу копировать свитки транспортировки. Следом пришло еще одно уведомление. Источник проклятия устранен. Функция «Возврат» снова доступна. Напарники как раз закончили раздевать мертвецов, и вся их экипировка вместе с духовными камнями была сложена в аккуратную кучку. «Андрей, там все нормально было?» – спросила Катя. «Ага», – поддакнул ей Серега. «У нас вдруг волосы дыбом встали, как будто сам дьявол сюда явился. И все, никаких голосов вы не слышали?» – уточнил я. «Неа», – выглядели напарники спокойно, не тряслись, не обливались потом. Похоже, основной удар пришелся на меня, а их так, слегка зацепило. Тем лучше, не придется отвечать на неудобные вопросы. Я скостовал два свитка транспортировки, один под экипировкой сектантов и один под горой эссенции. Ну а теперь возвращаемся на базу. Серега с Катей закивали, и только Колян был чем-то недоволен. «Стасин, ушел, гад, забудь пока про него», — сказал я. «Если не забыл, они все улетели из локации, и не факт, что снова сюда сунутся. Ладно, полетели отсюда. А эта девка точно с нами улетит?» Он кивнул на культистку. Девка сидела на земле, покачивалась из стороны в сторону и бормотала под нос. «Дье Моргана, Дье Моргана, Иннихафер, Иннихафер». Похоже, она тоже ощутила присутствие своей богини. Но Колян поднял правильный вопрос. «Как я собираюсь тащить ее на базу? Напоминаю, что телепортнуть местного жителя можно, только получив его согласие. И как его получить? Эта девка, Нихака, я ее от оборотней не спасал, а наоборот, поубивал у нее на глазах всех ее товарищей. Хотя я же у этих фанатиков считаюсь мессией, нужно только напомнить ей об этом». Я подошел к девке, схватил ее за шиворот и рывком поставил на ноги. Она уставилась на меня с испугом, но в то же время с каким-то благоговением. Не придумав ничего лучше, я тупо влил в нее небольшую порцию своей проклятой энергии. «Ах!» Девка покраснела, зажмурила глаза и дернулась всем телом. «Вашу мать, она что, только что кончила? Ну, полагаю, можно считать, что я заслужил ее доверие». Возврат. Глава 4. Темница. Портал забрал нас из темнолесья и высадил в замке. Сектантка тоже прилетела. Она плюхнулась на пол и начала озираться по сторонам. «Уа-а-а!» Вдруг раздался испуганный крик Хака. Девочка пряталась за Лидой и смотрела на нас испуганным взглядом. Похоже, ее напугала наша пленница. Неужто их культ так знаменит, что даже дети его знают и боятся? Хотя стоп, она и на меня смотрит точно так же, с выражением ужаса. «Со мной-то что не так? Ах, ну точно же! На мне ведь сейчас надета мантия главного культиста, вот Хака и приняла меня за одного из них. Я снял ее и сбросил на пол. Ну вот, Хака, смотри, теперь я, это снова я». Девочка немного успокоилась, а я только сейчас заметил, как сильно устал. Аж ноги подкашивались. Хотелось развалиться на диване, а в идеале вообще вздремнуть. Но нельзя. Сначала нужно разобраться с делами. И вот первое из них. «Кто-нибудь умеет вязать узлы?» — спросил я. «Я», — сразу вызвался Колян. «Нас в армейке учили. Возьми веревку на складе и свяжи руки этой девке, а то она Хака пугает». Парень кивнул и убежал вниз. «Андрей, кто это?» — спросила Лида. Я вкратце обрисовал ей ситуацию. «И вы притащили члена этого культа на базу?» — ужаснулась женщина. «Не переживай», — ответил я. «Либо я придумаю, как сделать ее смирной и безопасной, либо просто выброшу в окно». Судя по тому, как женщина побледнела, теперь я пугал ее сильнее, чем культистка. Вскоре прибежал Колян с мотком бечевки и принялся связывать пленнице руки. Должен признать, получалось у него и правда неплохо. Вскоре ее руки были надежно зафиксированы. Я проверил и подергал. Да уж, такие даже я со своими плюс 4 силы не порву. «И чего, она так и будет всегда сидеть со связанными руками?» — спросил парень. «Сейчас выясним», — сказал я и подошел к строительной стеле. «Нет, не будет. Смотрите, темница. Помещение с камерами для содержания пленников. Требуемые ресурсы. 100 древесины, 50 железа. Выбираем помещение внизу, заказываем строительство. Пошел часовой таймер.